Брамс. Брамс Иоганнес. 1833-1897. Немецкий композитор. Брамс остался холостяком, подобно Бетховену, с которым, по мнению немцев, у него так много общего, не исключая музыкального таланта. Он был угрюм, раздражителен, резок, но это все-таки не мешало женщинам восторгаться им. Особенно любил он посещать дом доктора Феллингера, жена которого боготворила великого композитора. До чего доходил культ Брамса в этой семье, видно из того, что госпожа Феллингер, умевшая рисовать, писала с него портреты красками, снимала фотографии во всевозможных видах, вышивала ноты песни самого Брамса, а однажды, в день его рождения, поднесла ему пирог, на котором был выпечен ряд искусно сделанных из теста нотных фраз. По этим фразам композитор тотчас же узнал одну из своих народных песен. Брамс только и мог сказать со смехом: «Вы поете меня, вы рисуете меня, вы вышиваете меня, вы печете меня». Семья Феллингера делала все возможное, чтобы несколько скрасить грустное существование Брамса. Однажды в рождественский сочельник госпожа Феллингер взяла его под руку и подвела к дамскому туалетному столику, уставленному всевозможными пудреницами, банками для помады, флаконами с разными парфюмерными жидкостями. Все это было убрано цветами, кружевами, лентами. Брамс остолбенел. «Неужели это для меня? Да что я буду с ними делать?» «Очень многое, господин Брамс», — отвечала хозяйка. «Боже сохрани! Как могут вам прийти в голову такие вещи? Я и одеколон или помада? А столик такой изящный и красивый! Нет, нет, нет!» И он решительно повернулся спиной к подарку. «Но присмотритесь лучше, господин Брамс», — заметила хозяйка. И как бы нечаянно сбросила крышку с одной коробки. Оказалось, что в коробке были анчоусы. В других туалетных коробках и чашках сардины, скумбрия, копченые и некопченые сельди, во флаконах коньяк, ром, вишневка и так далее. Ужас сменился на лице улыбкой благодарности. Весь вечер после этого он был в превосходном настроении.